Глава вторая. Ладно, нервы у меня крепкие. Выдержу. В конце концов, в моем положении есть и светлые стороны. Подумаешь, монстр, зато с крыльями. Успокоившись на этой мысли, я методично и скрупулезно исследовал эту дурацкую лабораторию, ставшую для меня родильной палатой. Работать сразу шестью руками было немного непривычно, но я быстро освоился. К хорошему легко привыкаешь. И надо признать, шесть рук куда удобнее двух. А эти когти, никаких инструментов не надо, отлично заменят все, что угодно, от отвертки до кусачек. В помещении имелось несколько шкафов различного размера, но, увы, ничего интересного в них я не отыскал. Всякие банки, склянки, ножи, скальпели и тому подобный никчемный мусор. Один был до отказа заполнен всякого рода бумагами, в которых уважаемые профессора подробно описывали процесс создания меня и моих предшественников. Правда, продолжались эти записи только до 1996 года. Скорее всего, именно тогда их стали заносить в память компьютера. Жаль, что он разбит. Там-то уж наверняка бы отыскалась какая-то информация о моем доноре. В смысле о том несчастном, который одолжил мне свой мозг. Жаль его, кем бы он ни был. А вот интересно, я это он и есть, или все-таки я пятая модель проекта Яцхен? А тот неизвестный не имеет ко мне никакого отношения. То, что у меня его память, ну, какая-то ее часть, еще ничего не означает. Мало ли у кого чья память. Ладно, с этим мы разберемся. Для начала следует узнать, кем он был. А то, если депутат Госдумы, это одно. А если уголовник, совсем другое. Итак, с лабораторией мы покончили. Есть хочется все сильнее, так что, пожалуй, самое время эту лабораторию покинуть. Тем более, что надоела она мне уже хуже горькой редьки. Хорошо, что еще не пришлось процарапываться сквозь дверь, хватило отодвинуть задвижку. Ух, ну и коридорище. Километра может и нет, но уж половинка точно. Мой личный роддом в самом конце, на отшибе. Представили, видать, мудрецы занюханные, каких делов может натворить проект. А, ладно, просто Яцхен. Имечко так себе, но пока и такое сгодится. Надо же себя как-то называть. Так, а это еще что такое? Еще один труп? Стоит себе возле стенки, словно так и надо, но явно мертв. А почему тогда не падает? Вот как, это кто ж этого бедолагу ломиком к стене прибил? Да как глубоко ломик-то загнали, из груди доктора только самый кончик виднеется. По всему, видать, тот же самый маньяк, что доктора Стеклова приходовал. Почему-то мне все сильнее кажется, что живых на базе уран я уже не встречу. А тебя-то как зовут, болезный? Карточка на груди имеется, но уж больно кровище забрызгано. Вот ведь, точно бы стошнило, как бы не мои нервы. Фамилия заканчивается на Тим, но это мне ничего не говорит. По крайней мере, это не доктор, а ассистент всего лишь. Через пару минут я напоролся на очередного мертвеца. Этот, похоже, перед смертью пытался куда-то ползти. По позе видно. Но уж больно зверски его прикончили. Брюхо распороли и кишки вытащили. Интересоваться фамилией уже не хочется. Хм, забавная штука получается. Что ж выходит, весь персонал базы действительно мертв? Значит, я здесь один? Но в таком случае, рано или поздно, сюда непременно кто-то должен явиться. Какой бы секретной база ни была, но ведь кто-то о ней все-таки должен знать, и кто-то, без сомнения, поддерживает с ней связь. А что, интересно, подумают спасатели, найдя кучу трупов, а рядом с ней гордого меня? Тут и гадалки не ходи, меня же и запишут в главные подозреваемые. А из-за моих необычных внешних данных меня, скорее всего, не станут арестовывать и отправлять на допрос с последующим следствием судом присяжных. Тут же и расстреляют. Природная броня штука хорошая, да только вряд ли у парней, что прилетят инспектировать эту базу, не окажется приличного оружия. А от хорошего автомата вряд ли защитит даже эта скорлупа. Шарахнут разок в башку и полетела душа в рай. Во второй раз. А жить хочется. Я слишком молод, чтобы умирать. Мне всего несколько часов от роду. Лучше по-быстрому исследовать эту базу, собрать все, что касается моей личности, и сматываться по-добру, по-здорову. Ну их всех с этими дурацкими экспериментами. Устроили тут остров доктора Морро, а я расхлебывай. Хорошо бы еще, конечно, попытаться выяснить, что за чертовщина здесь тряслась. Тип, который смог истребить такую кучу народу... с чего я, собственно, взял, что он был один? В общем, от такого типа или типов добра не жди. Совсем не факт, что, закончив со своим, без сомнения, тоже чем-то оправданным делом, он отправился домой пить пиво и смотреть футбол. В следующие несколько минут я осматривал ближайшие лаборатории. Большинство дверей были открыты, а то и распахнуты настежь, но встречались и заперты. Пришлось поработать когтями. И надо признать, они проявили себя с самой лучшей стороны. Достаточно было провести одной из рук по замку, и он печально падал на пол. Впрочем, внутри я не нашел ничего интересного. Всякие приборы, бумаги с бессмысленными для меня текстом, минимум мебели. И, конечно, трупы. Их было много, все они приняли смерть по-разному, но неизменно предельно зверским способом. Особенно мне запомнился один пожилой профессор, которому вырвали позвоночник и обвязали вокруг его же шеи. Отвратительно. По крайней мере, голод я утолил. Нет, я не стал грызть мертвецов, до этого, к счастью, не дошло. В одной из лабораторий я отыскал небольшой холодильник, а в нем некоторое количество продуктов. Оказывается, я очень прожорливый, а по весу не скажешь. Все, что там было, я съел. И еще бы добавил. Остались только мороженые пельмени в упаковке. Почему-то они вызвали у меня сильное отвращение. Может быть, я их ненавидел, когда был человеком? А может быть, и с хеном они просто противопоказаны. Не берусь судить. Но все остальное я слопал. От бутербродов с любительской колбасой до лапши быстрого приготовления. Кипятка взять негде было, так что пришлось проглотить как есть. В процессе еды я сделал еще одно открытие насчет себя. Вкуса я тоже не ощущал. Если бы я закрыл глаза, то и вовсе не догадался бы, что ем. Хрустит что-то на зубах, а что именно, непонятно. Конечно, этих ученых можно понять. Чувство вкуса мне в работе уж точно не пригодится. А значит, и нечего меня баловать. Но ведь обидно, лишили еще одного удовольствия. Из-за чувства противоречия я съел и пельмени. Раз уж мне все равно, что поглощать, так пусть и они тоже отправляются в общий котел. Пришлось, правда, закрыть глаза, видеть-то я их по-прежнему не мог. Никаких неприятных ощущений не последовало. Кстати, глаза мне пришлось прикрывать руками, век для меня тоже не предусмотрели. От пыли глаза защищены, ладно. А на мои удобства им всем начихать. Хорошо еще, что рук целых 6. Набивая свой желудок, я время от времени посматривал на очередные трупы, на которых наткнулся в этой комнате. Один из них, совсем молодой парень, выглядел так, как будто его долго массажировали морковной теркой. Пожилая дама, лежащая поблизости, напоминала Гвинплена. Рот разрезан почти до позвоночника. Ничего, аппетит не испортили. В следующей лаборатории я увидел еще один бак, похожий на мой собственный, только чуть поменьше и не такой грязный. Что интересно, он был аккуратно открыт, а рядом стояла небольшая лесенка, а на лесенке висел очередной труп. Ему кто-то размозжил голову об этот же бак. Присмотревшись, я понял, что делать такое можно было только сверху. Следовательно, неизвестный убийца как раз из этого бака и вылез. Я хотел поподробнее изучить эту родильную палату, но мой сверхчувствительный слух неожиданно засек слабый звук, доносящийся из соседней палаты. Стон. Человеческий стон. Конечно, я тут же все бросил и понесся к неожиданно обнаружившейся живой душе. Кабинет по соседству, скорее всего, был чем-то вроде комнаты отдыха. Мягкая мебель, цветы, даже телевизор. Еще компьютер. Ну, тоже сломанный. Как и все остальные компьютеры, найденные мной. Но эти мелочи я отметил только краешком глаза. В первую очередь меня привлек предмет, лежащий на одном из диванов. Живой человек. Первый. Живой человек, увиденный с тех пор, как я родился. С первого взгляда я понял, что времени у меня мало, жить ему оставалось недолго. Мужчина лет 50 с атлетической фигурой, на голове заметно седина, но не слишком много. По-видимому, обладает железным здоровьем и только этим обязан тому факту, что все еще жив. Потому что у него отрезаны обе ноги в верхней части бедер. То, что он до сих пор еще не истек кровью, было настоящим чудом. Разумеется, он кое-как перевязал себя, воспользовавшись отныне ненужными штанинами, но помогало это слабо. Профессор Барсуков, прочел я на карточке. Я двигался совершенно бесшумно, и в первый момент он меня не заметил. Но уже следующий до него дошло, что в его палату явились непрошенные посетители, и глаза изувеченного испуганно выпучились. Интересно, с чего бы вдруг? О нет, расслышал я его шепот. Еще и этот. Я могу вам чем-то помочь, вежливо спросил я. Прозвучало это суховато, но исключительно из-за тембра моего голоса. Как, ты говоришь? Обрадовался профессор. Ты можешь говорить? Так ты все-таки получился удачным, хоть какое-то утешение. Рад за вас, Станислав Константинович. «А откуда ты знаешь? Ах, да, конечно, карточка. «Ты себя хорошо чувствуешь?» – неожиданно забеспокоился Барсуков. Прозвучало это очень смешно. Он-то уж точно чувствовал себя хуже некуда. Просто прекрасно. Что здесь случилось? «Это все палач», – виновато пробормотал профессор. «Я с самого начала подозревал, что с ним что-то не так. Но такого?» «Палач! Кто это такой?» «Эксперимент, как и ты», – криво усмехнулся Барсуков. «Только не такой удачный. Вас создавали параллельно, почти по соседству. Я знаю, я нашел его баг. Репликатор. Эти приборы называются матричными репликаторами. Мы выращивали в них искусственных существ. Монстров, вы хотите сказать?» «Повторяю вопрос. Что за палач?» «Говорю же, эксперимент», – начал раздражаться профессор. «Мы пытались создать существо, способное проникать сквозь материальный объект. Над проектом «Палач» работали почти 17 лет, и позавчера его наконец-то закончили. Кто же мог подумать, что все так обернется?» «Проникать сквозь, вы хотите сказать, проходить сквозь стены, Станислав Константинович? Разве такое возможно?» «Отчасти да», – кивнул профессор. «Если его здесь нет, а двери по-прежнему закрыты, значит, у нас все получилось. Наш сектор полностью герметичен. Палач не смог бы выбраться отсюда без этой способности». «А много на вашей базе таких секторов?» «Таких, как нас?» 16. Наш работал над 3 проектами – «Палач», «Живой нож» и «Ицхен». «Вот, кстати, Станислав Константинович, может быть, вы удовлетворите мое любопытство, как расшифровывается «Ицхен»?» «Емщихов», «Цвигель», «Хитров», «Евсеев», «Надежин», – слабо улыбнулся Барсуков. «Первые буквы фамилии тех, кто тебя сконструировал в порядке старшинства». «Я должен был догадаться». «А что я вообще такое? Я прочел лабораторные записи, но понял не так уж и много». «Ты и читать умеешь?» – искренне удивился профессор и застонал. «Вот это и вправду сюрприз. Как жаль, что я не дожил до твоего пробуждения». «Вообще-то дожили, но вы правы, жить вам осталось недолго», – безжалостно подтвердил я. «И пока вы еще живы, принесите хоть какую-то пользу, поделитесь знаниями». «Я не так уж и много знаю о тебе», – печально вздохнул Барсуков. «Я в основном занимался палачом. А все-таки...» «Ты – биооружие для диверсий и заказных убийств. Тебя заказала внешняя разведка, какие-то там спецслужбы, не знаю точно, я никогда этим не интересовался. Тот год у них сменилось руководство, и новый начальник заказал нам сразу 4 существ. Живой нож, Ицхен, палач и еще один проект номер 16, самый секретный из всех. Ему выделили целый сектор, о нем я вообще ничего не знаю, даже название. А кем я был раньше, перебил я его». «То есть как?» – удивился профессор. «Раньше ты никем не был. Клеточной массой в чайне. Вот и все. Ты родился здесь, в нашем репликаторе. Я имею в виду, кому принадлежал этот мозг. Я для пущей убедительности коснулся затылка. Кем я был, когда был человеком?» «А это ты откуда узнал?» – недовольно проворчал Барсуков. «Вот ведь недотепы. Сколько раз я им говорил. Не разбрасывайте записи, где попало. Ладно, теперь уже не важно. Конечно, это запрещено, но по-другому у нас не получалось». «Уважительная причина», – насмешливо кивнул я. «Да, я-то все равно не знаю, чей это был мозг», – снова вздохнул профессор. «Этим занимался Краевский. Где-то раздобыл свежий материал и отдал нам. Он никому не докладывает, где и что берет». «Кто такой этот Краевский?» «Тоже профессор. Он тоже курировал проект «Зомби». «О нет, об этом я не подумал. Палач же разбил все компьютеры. Теперь вирус на свободе. Черт, черт, черт!» «Что еще за вирус, Станислав Константинович? Сколько же сюрпризов на вашей базе?» «Очень нехорошая вещь», – пролепетал Барсуков. «Этот вирус мгновенно распространяется и заполняет все доступное пространство. Но очень быстро разлагается. К нам он не проник. Наш сектор герметичен, но вся остальная территория, и уж палач-то обеспечил его материалом. Я слышал шум. Что за болезнь? Это не совсем болезнь. Человек, зараженный вирусом зомби, через 15-20 часов умирает. Сам. Но даже если умертвить его раньше, это все равно ничего не изменит. После смерти его труп поднимается и начинает снова ходить». «Станислав Константинович, это уже мистика какая-то», – не поверил я. «Да ну», – злобно покосился на меня Барсуков. «А ты сам не мистика? Посмотри на меня, эксперимент. Я умру через час-другой. Думаешь, я стану сейчас врать?» «Может быть, у вас бред?» – предположил я. «Не бред», – еще сильнее разозлился профессор. «Говорю тебе, зараженный после смерти оживает. Видишь ли, мозг даже после смерти сохраняет активность и довольно долго, около 1,5 месяцев. В течение этого времени еще можно оживить. Конечно, не до конца, а на уровне самых низших животных ходячий труп будет двигаться и нападать на живых существ. Самые примитивные инстинкты, понимаешь ли. Пожрать бы, вот и все. И они остаются заразными, любой укушенный одной из тварей сам после смерти превратится в ходячего мертвеца. «Обитель зла», Смилы Йовович, саркастично подытожил я. «Думали, я этот фильм не видел?» «Какой еще фильм?» — скрипнул зубами Барсуков. «Как ты вообще можешь что-то помнить? Я же сам очищал твою пам... Ой!» «Вот, значит, как. Что ж, Станислав Константинович, поздравляю, вы замечательно справились со своей задачей». «Прости», — сконфуженно промямлил Барсуков. «Прости, я не думал, я не хотел». «Естественно. Кто я для вас? Эксперимент, сырье. Получился неудачным, спустили в унитаз. Удачным, получим премию. Но я вас прощаю, потому что умирающих положено прощать. А вы очень скоро околеете, Станислав Константинович. И знаете, мне вас совсем не жалко, потому что вы сами во всем виноваты. Нечего удивляться тому, что вас сожрал монстр, созданный вами же». «Кто это сказал?» – заинтересовался Барсуков. «Как кто? Я? Нет, а разве это не цитата?» «Не помню, сухо», – сухо ответил я. «Вы приложили немало усилий, чтобы я все забыл». «Но пойми», – взмолился он, – «пойми, если бы я оставил тебе память, ты бы нас возненавидел. Ты же был человеком, а стал?» «Что ж, зато теперь я вас просто обожаю. Думаю, я оставлю вас, Станислав Константинович. Вряд ли вы сможете сказать мне еще что-то интересное». «Подожди!» Его глаза испуганно округлились. «Прошу тебя, останься. Я не хочу вот так вот, в одиночестве. Хотя бы ты. Хотя бы я, да? Ну уж обойдетесь, любезный. Но куда ты? Куда ты пойдешь в таком виде? Не знаю. Для начала постараюсь выбраться с вашей базы. А там посмотрим. По крайней мере, я умею летать. Так что какой-никакой выбор у меня будет. Здесь-то я уж точно не останусь». «Послушай», – прохрипел Барсуков, – «послушай, что я скажу. Может быть, хоть раз назовете меня по имени», – осведомился я. «Оно, в общем, у меня есть». Барсуковский уже замолчал. Потом вдруг что-то вспомнил и обрадованно закивал. «Есть! Яков! Мы все называли тебя Яшкой, а иногда Яковом Николаевичем. Профессора Ямщикова звали Николаем». «Хоть что-то. Так что вы мне хотели сказать? Я дам тебе несколько полезных советов. Во-первых, найди главный компьютер. Простые компьютеры палач уничтожен, но главный должен быть сохраниться». «А с чего это он вдруг стал ломать компьютеры?» «Ошибка в программировании. Он стремится уничтожить все, обладающее разумом. Компьютеры? И их в том числе. Он сам наполовину робот с его точки зрения. Компьютеры тоже разумны». «Ладно, я отыщу главный компьютер. Что дальше?» «Он в первом секторе, на самом верху. Войди под моим именем, пароль Кувертай. У меня был высокий доступ. Ты получишь любую информацию, ну, кроме особо секретной. Найди там файл Эшен. Там о тебе. Прочти о чувстве направления. Я не знаю, что это такое, его сконструировали без меня, но оно в тебя заложено. Еще найди файл профессора Краевского. Только ему было известно, кому принадлежал твой мозг. Если там нет записи, тебе придется искать его самого». «А разве он не погиб с остальными?» – удивился я. 3 месяца назад он уволился. У нас обычно не увольняется. Мы все подписку давали, но у него такие связи. Не знаю, где он сейчас, но в компьютере должен быть его адрес или хоть что-нибудь». «Спасибо, Станислав Константинович», – благодарно кивнул я. «Что-нибудь еще подскажете?» «Да, ты должен покончить с ними». «С кем?» «С палачом и с ходячими трупами. Если вирус освободился, их должно быть очень много. Прошу тебя, Яша, умоляю, палач не остановится. А вирус, вирус-зомби может уничтожить всю цивилизацию». «Уверен, что мне это по силам». «Уверен, тебя создавали как раз для этого. Палач гораздо слабее, его единственное преимущество – хождение сквозь стены. А в остальном ты его превосходишь. Но как я его найду? Чувство направления. Оно как раз для этого. Прочитай, как им пользоваться. Прочитай еще файл «Палач», там про него. Хорошо, что ты умеешь читать». «Станислав Константинович, вы еще можете говорить?» «Похоже, я уже умираю», – прошептал он. «Запомни, ходячим трупам нужно отрезать голову, иначе их не убить. Разрушить мозг, а лучше сожги их, возьми напалм на складе. Там еще есть несколько бомб и приличный огнемет. На всякий случай, у нас разные случаи бывали. Правда, против палача там оружия нет. На него мы не рассчитывали. Но твоих когтей должно хватить или яда». Договорив последнее слово, он замолчал. «Станислав Константинович», – окликнул я его. Профессор не ответил. Подойдя поближе, я понял, что он уже умер. Произошло это так тихо и незаметно. Почему-то именно сейчас я вспомнил, что так и не спросил у него о третьем проекте, загадочном живом ноже. Интересно, что бы это могло быть? Судя по названию, тоже ничего хорошего. И этот палач, как он выглядит хотя бы? Почему-то я сильно сомневаюсь, что мне удастся расправиться с ним так легко, как обещал профессор Барсуков. Чудовище, которое уничтожило персонал целой базы, по крайней мере человек 100, да уж, он просто обязан быть очень опасным, да еще и проникать сквозь стены. Никаких следов живого ножа я не отыскал, зато мне удалось найти еще 3 маточных репликатора. И 2 из них были совсем крохотными, не больше банки из-под огурцов. Скорее всего, в большом содержалась 6-я модель Яцхена, а в маленьких живые ножи. Если все так и обстоит, этот загадочный проект должен быть очень маленьким, не больше обыкновенного ножа, не живого. Значит, следует глядеть в оба. Такого маленького монстра я могу и не заметить. Обнаружив еще 5 трупов в разнообразных позах, я наконец-то нашел выход из сектора. Да уж, вряд ли подобную дверцу возьмет и динамит. Этот толстенный стальной блин запечатал комплекс лабораторий, где изготовляют чудовищ намертво. И как же интересно, я сумею преодолеть эту преграду. Для того, чтобы открыть эти ворота, следовало ввести код из 6 цифр. Я набрал первое, что пришло в голову, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пискнула красная лампочка. Все. Это нехитрое действие заняло от силы секунд 5. Но сколько же мне потребуется времени, чтобы перебрать все варианты? Так, попробуем подсчитать. Существует ровно 1 000 000 комбинаций из 6 цифр. От 6 нулей до 999 999. Кладем на одну комбинацию 5 секунд. Перемножаем 5 миллионов секунд, то есть 80 с лишним тысяч минут, почти 1400 часов, 58 суток. Примерно 2 месяца, и то, если не отвлекаться на сон и пищу. Совершенно нереально. Встает вопрос, знал ли код профессор Барсуков? Безусловно. Не мог не знать. Почему же тогда он не сказал его мне? Может быть, просто забыл? Или не успел? Нет, вряд ли. В его списке инструкций это должно было быть записано под номером 1. Следовательно, профессор, мир праху его, был уверен, что мне этот самый код не особо и нужен. Значит, остроты моих когтей хватит на то, чтобы прорезать дырку. По-моему, логическая цепочка вполне четкая. Итак, пробуем. Для начала я выпустил один единственный коготь и неуверенно коснулся им блестящей поверхности. Конечно же, я убедился, что мои лезвия способны творить настоящие чудеса, но этот сейф выглядел воистину неприступным. Впрочем, опасения оказались напрасными. Коготь углубился в металл так легко и свободно, как будто там заранее было проделано отверстие для него. Я подивился такой режущей способности своих ноготков и уже смело выпустил все остальные. Дверь оказалась чересчур толстой, и мои когти не смогли прорезать ее насквозь, так что пришлось кромсать сталь по кусочку. Много времени это не заняло, рук у меня 6, а скорость работы такая, что я со стороны, наверное, напоминал дрель. Металлические осколки разлетались в разные стороны, как из-под отбойного молотка. Ноги попадали в меня, больно не было. Я не засекал время, в общем-то, у меня и часов нет. Но, думаю, прошло не больше 20 секунд до того момента, как в стальной стене образовалась дыра, в которую я смог пролезть. Пришлось, правда, обернуть крылья вокруг тела на манер плаща, но так даже удобней. Я кое-как протиснулся в свежевырезанное отверстие и очутился посреди очередного коридора. С этой стороны двери было написано «Сектор номер 4. Третий уровень секретности». Конечно, мне это мало что говорит.